Глава 7. Закипаю от злости. Еще немного, и из ушей дым попрет. Сказанное официантом звучит очень даже логично, но верить не хочется. Молча достаю телефон и захожу в приложение «Мамбы», чтобы посмотреть номер Марка. Он присылал на всякие. Хах! Нервно усмехаюсь. Вот урод! Я в блоке. Он просто заблокировал меня, и никаких контактов не осталось. Значит, происходящее не случайность, а целенаправленный план на разведение дурочки. И этой дурой стала я. Он просто поел на халяву и свалил, оставив меня с проблемами. А так красиво заливал. Точно, урод. И такое в моей жизни впервые. Он не первый мужчина, который отнесся ко мне отвратительно, но первый, кто кинул. Злость накрывает настолько, что хочется схватить тарелку и разбить на мелкие осколки. Но не время для эмоций. Нужно решать вопрос с рестораном. Окидываю взглядом стол и быстро провожу подсчеты. Только его блюдо 1015. И это я еще стоимость бутылки вина не знаю. Я оплачу только то, что съела и выпила сама. Закидываю телефон обратно в сумку. «Можете нести счет», — говорю, стиснув зубы. Марку очень повезет, если мы больше не пересечемся, а иначе я ему собственными руками голову откручу и засуну настолько глубоко, что без хирурга не достанут. И это самое безболезненное, что его может ждать. Обычно я спокойная и уравновешенная, но если меня разозлить, то просыпаются сотни демонов. Вы должны оплатить весь счет. Я позову администратора. Минуту. Зовите. Кладу ногу на ногу и стараюсь визуально изображать уверенность и спокойствие. Стараюсь держать лицо. Не намерена оплачивать его блюдо. Я специально выбирала для себя то, что смогу сама оплатить. Я не миллионерша. У меня зарплата всего 80 тысяч. А жизнь в столице не из дешевых. С трудом самой на все хватает. Чего только коммунальные платежи стоят. И занимать не намерена. Администратор не заставил себя ждать. Милейшая девушка, которая обращается ко мне нежным голосом и объясняет, что согласно политике их ресторана, я должна закрыть весь счет. Говорит тихо, чтобы не беспокоить других гостей. На сегодня им достаточно происшествий. Сначала один козел, теперь второй. Объясняю в ответ, что видела Марка впервые, без понятия, кто он такой, и он заказал большую часть блюд еще до моего прихода. И если они не согласны, то могут прямо сейчас вызвать полицию и написать заявление. Я свои права знаю. К тем блюдам я не прикасалась и платить за них не должна. То, что они отпустили Марка, если это его настоящее имя, в чем сильно сомневаюсь, не моя вина. Администратор уходит еще на несколько минут, видимо, советоваться, а после возвращается со счетом только на то, что ела и пила я. Грамотный ход. Им невыгодно разводить скандал и тревожить других гостей, чьи счета наверняка больше моего. Выхожу на улицу и шумно выдыхаю. Козлина! Рычу так громко, что прохожие оборачиваются. И все равно. Все. Урок усвоен. Никаких первых встреч в кафе или ресторанах. Только прогулки. Только по парку. И только в светлое время суток. Два раза одну и ту же ошибку не совершаю. Не в моем характере. И сегодня в приложение даже не зайду. План такой. Магазин, вино, доставка суши, сериал в тишине. И где-то между этим нужно вставить разговор с подругами. Обрадую их. «Вот скотина!» – верещит Марина. «Альфонс!» – добавляет Соня. «Да чтоб его понос замучил!» – поддерживает Ляля. Включила на телефоне громкую связь, и пока девчонки поливают этого козла правильными словечками, переодеваюсь. Я рассказала им все кратко, но понятно. Чувствую, Марку будет долго икаться. И очень жаль, что я реально не могу предупредить других девчонок, хотя Ляля предложила хороший вариант – написать в техническую поддержку самого сайта. Только что толку, заведет новую анкету на другой номер. Подруги были готовы приехать, но предпочла уединение. Обожаю проводить вечера в таком релаксе. Уютная пижама, маска на лицо, арома свечи, интересный сериал, который видела не раз, но готова пересматривать вечность из-за юмора, бокал красного вина и вкуснейший набор роллов. Красота! Еще бы перестать думать. Вот для чего мне мужчина? Какой смысл? В одиночестве своя романтика и прелесть. Я вольна делать все, что пожелаю. Мне никто не изменит и не будет нагло лгать и подстраивать под себя. Психологи считают, что одиночество вызывает острые негативные эмоции, которые приводят к тягостным переживаниям, тревожности, депрессии и деперсонализации. А вот наличие партнера должно толкать к изменениям в лучшую сторону, к достижению поставленных целей. Но я считаю, что все индивидуально. Да, иногда у меня бывают приступы нежности, которые некуда расходовать. Иногда мне хочется, чтобы рядом были не только подруги. Но чаша весов перевешивает в негативную сторону. Плюсов от партнерства слишком мало. Бросаю взгляд на телефон, и чертенок на плече подталкивает взять его. Не хотела заходить в приложение, но уже открываю. Сообщений много. Опять нужно фильтровать, и половина просто фото. «Куплю твое сердце, красотка! Просто назови цену!» «Женатого рассматриваешь, зайка? Ты осень красивый!» «Привет! Я не самый оригинальный, но, может быть, познакомимся? Ищу женщину, которая любит выпечку!» «Привет! Ты красивая! Как дела?» Не собиралась сегодня этим заниматься, но решаю ответить на последнее сообщение. На фото симпатичный русый мужчина 30 лет. Анкета адекватная, никаких пошлостей и грубости. Может отказаться от этого тупого спора? Рассматриваю фотографию мужчины. Ну, заплачу за себя сама, подумаешь? Раздражает. И чувствую, что дело теперь не только в дурацком споре. Теперь это дело моего упрямства. Я ведь нормальная девчонка, пусть и со специфичным характером. И неужели я не смогу найти себе нормального парня? Я упрямая, чертовски упрямая. Вот нет, я выиграю этот спор. Сажусь удобнее и вступаю в активную переписку сразу с тремя мужчинами. И докажу, в первую очередь, себе. Полина Макарова может найти тот самый бриллиант, о котором так трепалась коллега.